655. Гуру. Целесообразность природы проявляется в действии ее законов. Именно законы ее целесообразны. Великую цель эволюции сущего имеют они перед собою. В этом их смысл. Не жестокостью вызываются некоторые явления, но целесообразностью. Казалось бы, к чему сорняки, никому не нужные и вредные, но даже они, устилая поле и погибая, каждый год наращивают плодоносный слой почвы и создают подножие для будущей более полезной растительности. Многое при поверхностном взгляде на природу может показаться нецелесообразным, но знание говорит о противоположном. Также и неизбежная гибель каждой живой формы является условием для ее развития и усовершенствования.